«Очень маленький земной шар». Прочитано по изданию «Очень маленький земной шар. Повести и рассказы». Издательство «Современник», Москва, 1972 год. Действующие лица. Пролог, в котором автор представляет своих героев. Кроме весны и лета, зимы и осени, существует особая пора года. Она может начаться в апреле, может в мае, может в начале июня. Это время выброски геологических партий в поле. Поле. Этим словом живет весь поселок. Когда идет выброска геологических партий, поселок живет в новом ритме. И даже те, кто не имеет отношения к геологии, как-то окунаются в этот ритм. И потом, когда последний вертолет увезет последнего геолога, вдруг все удивятся наступившей тишине. Первое время всем оставшимся в поселке будет чего-то не хватать. А потом догадаются, что все это долгое тихое время – теперь стало временем ожидания. Ожидания того часа, когда геологи начнут возвращаться. И в поселке будут ждать каждого, даже если у него в поселке нет никого, совсем никого, как у нашего каюра Володи. Будут ждать друзья, будут ждать жены, будут ждать соседи и знакомые продавщицы. Будет ждать девчонка, которую ты пока не знаешь. Работать нам предстоит на реке Пеледон. Половина партии уже там. Мы улетим последними, и всего груза хватит на один вертолет. Поле. После возвращения с поля в свой маленький поселок вдруг убедишься, что к твоему полю так или иначе были причастны все, а само поле стало просто местом, откуда ты пошел дальше. Каждый человек волен выбирать места, откуда он пойдет дальше. Это зависит от жизненных обстоятельств, убеждений и от того, что ты умеешь делать. Тот, кто работал в геологической партии, может считать, что ему повезло. Я всегда вспоминаю с нежностью о ребятах, с которыми работал. А пока перед заброской в поле мы еще не знаем, что будем очень дружны. Мы знакомимся и притираемся друг к другу. Начальник партии Слава Кривоносов. Завтра на работу Слава явится в черных очках. Он всегда надевал по утрам темные очки, потому что глаза его выдавали, сколько было накануне тостов и прощаний. И будет он мотаться целый день из камералки на склад, из склада на вертолетную площадку, с площадки в морской порт и камералку. Сам все проверит, не потому, что никому не доверяет, а просто лучше лишний раз убедиться самому, самому все проверить и пощупать. Была у Славы одна, но пламенная страсть, кроме геологии, конечно, народный театр. Режиссер отводил ему явно не те роли, заставлял совершать на сцене неблаговидные поступки. В последней пьесе он играл пирата капитана Рули. Он стоял на палубе, в руке подзорная труба, и орал не своим голосом: «Окей, мальчики!», а увлекшись, приставил подзорную трубу к перевязанному глазу, и зал зашелся в хохоте в самом серьезном месте. Спектакль провалился, режиссер принимал валидол. Но Слава был талантлив, и режиссер по-прежнему давал ему играть